Глава первая. Великая степь. Казахский этнос. Начало. Как море безбрежно и необъятно великая степь. Много загадок и тайн хранит она. Вольно мчатся по ее сочной траве, на легконогом скакуне, тулпаре, перегонять стада в долинах полноводных рек или неспешно кочевать на спине верблюда по выжженной солнцем пустыне, грезя о спасительном оазисе с прохладной водой. Тяжела жизнь кочевника, но вместе с тем неторопливо и благостно. Все в его жизни естественно и гармонично. Все движется и действует в согласии с универсальным небесным законом. Найдено свежее пастбище, ставятся юрты. Образуется аул, пасутся табуны, стада и отары. Оскудевает земля, свертываются юрты, и кочевники уходят в более щедрое пищей и растительностью предгорье. Свистит ветер в ушах у степных джигитов, и несутся во весь опор кони, выбивая дробью копыт неповторимую историю древней цивилизации. Эта цивилизация порождена и выпестована великой степью, наделивший сынов своих душой такой же широкой, как ее бескрайние просторы, и воображением таким же волшебным и фантасмагоричным, как призрачные миражи в ее раскаленных добела пустынях. Словно восточная сказка, удивительна история формирования казахского этноса. И начинается эта история с формирования нации. От андроновцев до гунов. Давным-давно территорию современного Казахстана населяли индоиранские племена. Во втором тысячелетии до нашей эры, в эпоху раннего и среднего бронзового века, это были племена андроновской культуры. Пастухи-скотоводы верили в духов-хранителей домашних животных, почитали бога огня и домашнего очага и хоронили умерших в курганах. Позже, в эпоху раннего железа, степи Казахстана облюбовали скифы и саки, древние предки казахского народа, сильно повлиявшие на его традиционный уклад и эпос. Именно они привнесли в казахскую культуру и почитание лошадей, и самобытный звериный стиль, орнаментальное изображение животных, птиц и фантастических существ на оружии, посуде, предметах одежды. Степные кочевники, скифы и саки, перегоняли с места на место отары овец, жили в юртах и пили кумыс. Отважные и неустрашимые воины, они ни перед кем не склоняли голов, даже походы в великую степь царя Ахеменидской державы Дария I и Александра Македонского не принесли великим полководцам ни славы, ни земель, ни рабов. Когда Дарий пришел в землю саков, один храбрец по имени Сирак изрезал себе ножом лицо и грудь, явился в стан персов и сказал, что хочет отомстить соплеменникам, так как те жестоко избили и оскорбили его. Дарий поверил ему. Сирак возглавил войско Дария и завел его в безжизненную и безводную пустыню. Догадавшись, что их обманули, персы казнили Сирака, но тот с радостью принял смерть за родину. «Вы тоже умрете», — предрек он, — «умрете от жажды и голода, а мои земляки останутся живыми и свободными». Его пророчество сбылось. Много воинов Дария сгинуло в пустыне, а сам он униженно возвратился на родину. В III веке до нашей эры на земли скифов вторгся могущественный племенной союз сарматов. В конце II века до нашей эры сарматы, а именно роксоланы, одно из сарматских племен, объединились со скифами и выступили против царя Мидридата, а через несколько лет, в первом столетии до нашей эры, перешли на сторону Мидридата и бросили вызов Риму. Примечательны оставшиеся после сарматов обрядовые церемонии с зеркалами. Археологические раскопки позволяют сделать вывод, что сарматы наделяли зеркала магической силой и использовали их осколки в качестве оберегов и амулетов, символизировавших божественную мощь солнца. Подобными верованиями историки объясняют нахождение в облицовке позднесредневековых казахских кулпытасов, надгробных стел, архаичных зеркальных элементов. Что интересно, в японских сказаниях, содержащих сюжеты, напоминающие мифы тюркских народов, также отражена мистика зеркал. В японском фольклоре у зеркал две основные функции. Первое. Зловещее – отбирать у смотрящегося в них человека частичку его души и даже заманивать его в сети очаровательных колдуний. Второе – возвышенное – хранить облик богини солнца. Свет мой зеркальце. Сокровенная сущность зеркала хорошо показана в печальной легенде о певце Дамбристе, Езжане и его любимой девушке Акбикеш. Певец, некогда покинувший аул и отправившийся странствовать, по возвращении оказался неузнанным. Никто не признал в обветренном бурями и выжженном солнцем зрелом человеке беззаботного юношу. Радостные жители пригласили его на свадьбу Акбикеш. Невеста находилась за пологом и не видела Езжана. Но когда он взял в руки домбру и исполнил пронзительный кюй, музыкальный наигрыш, закончив его словами «Прощай, Акбикеш, и будь счастлива», она узнала голос любимого, и сердце ее чуть не разорвалось от горя. Тогда она сыграла ответную печальную песню, от которой у слушателей по щекам покатились слезы. «Как называется твой чудесный напев?» — спросили ее люди. «Осталось лишь мое зеркальце», — ответила Акбикеш. Никто не понял, почему столь малая вещица, как зеркальце, так огорчила невесту. И только Езжан и мудрые аксакалы постигли смысл кюя. Издревле зеркало означало место встречи двух миров — потустороннего и посюстороннего. Акбикеш, выйдя замуж, перешла в новый мир, откуда уже никогда не могла возвратиться к бывшему возлюбленному. В первом тысячелетии нашей эры в низовьях Сырдарьи и на северо-восточном побережье Аральского моря объявились аланы, также являвшиеся кочевым племенем сарматского происхождения. Римляне восхваляли их как прекрасных наездников и лучников, а также как суровых и воинственных ратников высокого роста и необыкновенной красоты. Позднее бежавшее из Китая племя Да Юэджи, большие Юэджи, обосновалось в южной части Сырдарьи и создало Кушанское царство. Как именно Да Юэджи повлияли на формирование казахской нации, до сих пор неизвестно. Однако, несомненно, одно – свой след в истории казахского народа они оставили. Больших Юэджи сменили усуни, уйсуни, фигурировавшие в китайских хрониках под иероглифом, означавшим «дети ворона». Усуни считаются индоиранцами и потомками саков. Однако некоторые ученые выдвигают теорию о тюркском происхождении племени. Так или иначе, во втором веке до нашей эры усуни пришли на земли юго-восточного Казахстана, а вслед за ними в Казахстан потянулись и канглы, кангюи, предшественники тюрков. Владения усуней, поселившихся на обильных и богатых землях Семиречья, простирались от реки Шу и озера Балхаш до горных хребтов Тяньшаня и озерных берегов Иссык-Куля. Канглы обосновались на северо-западе у подножия Каратау и в долинах реки Сырдарьи. Усуни и канглы занимались скотоводством, держали табуны коней, разводили овец и охотились. И усуни, и канглы знали ремесла и умело торговали с Китаем и Персией. Конец вольготному существованию усуней и канглов положили гунны, сюнны-хунны, увеличившие свою мощь. Гунны, занимавшие территории от северо-западных провинций Китая до восточных границ Великой степи, постоянно притесняли соседей. Пока гуннской рати невозможно было сопротивляться, усуни терпеливо сносили зависимое положение. Но стоило гуннам ослабнуть, и усуни тотчас поднимались на борьбу и отвоевывали утраченную самостоятельность. Великие дипломаты усуни старались поддерживать хорошие отношения и с Китайской империей, и с гуннами. К сожалению, желанного мира и стабильности эта дипломатия не принесла, и китайцы с гуннами, утомленные распрями, предали своих союзников и договорились разделить земли усуней между собой. Южная часть земель с Иссык-Кулем отошла Китаю, северная часть земель с равнинной Семиречья – гуннам. После гуннов на земли усуней вторглись монголы, племена Сяньби и Жужани – Журжан, вынудившие многих усуней покинуть благодатное Семиречье и уйти в суровые предгорья Тяньшаня и Памира. Племени канглов повезло чуть больше. Огромные расстояния, пролегавшие между ними, Китаем и империей гуннов, позволяли им чувствовать себя в относительной безопасности. Место, где остановились тюрки. В начале первого тысячелетия нашей эры на историческую авансцену будущего Казахстана вышли тюркоязычные племена, предтечи и основоположенники казахского народа. Многие исследователи считают тюрков потомками гуннов, однако убедительных доказательств этой теории нет. В любом случае, историки сходятся во мнении, что нынешние границы Казахстана в некоторой мере определил западно-тюркский каганат, возникший в VI веке нашей эры, после распада тюркского каганата. Западно-тюркский каганат простирался от рек Или и Чуда Волги и Иртыша. Его костяк составляли Он-Ок-Будун, народ десяти стрел, 10 племен, живших на территориях Каратау и Джунгарии. Тюрки Ашина, усуни, канглы, тюргеши, уйгуры, кыргызы, карлуки, огузы, кимаки и кыпчаки. Особо активно будущие казахские земли осваивало племя карлуков, в результате чего в VII веке нашей эры они широко расселились по берегам рек Сырдарьи, Чу или И-Талас, по долинам озера Балхаш и ущельем горы Хантау. Наряду с западно-тюркским каганатом существовал и каганат народа тюргеши, истинных тюрков, контролировавших караванные пути в Семиречье. К концу VIII века тюргешский каганат пал под натиском карлуков, и на его землях возник карлукский каганат, сменившийся в свою очередь государством караханидов. Они много привнесли в культуру и науку будущего Казахстана. Во времена их царствования начали развиваться города, литература, искусство и архитектура. Ислам стал государственной религией, а часть тюркских племен перешла к оседлому земледелию. Позже на политическую арену Центральной Азии вышли монголоязычные племена, окрепшие к середине XI века кыпчаки из Западной Монголии и могущественные кидани, завоевавшие в XII веке государство караханидов. Занятая кыпчаками территория в арабских хрониках именовалась Дешт и Кыпчак, степь кыпчаков, а в русских летописях – Половецкое поле. Кыпчаки внушали уважение и страх. Недаром царь Грузии Давид IV, теснимый тюрками, огузами и персами, призвал на помощь орду кыпчаков во главе с ханом Атраком, чтобы справиться с неприятелями. Давид IV не прогадал. Враг был повержен, а Давид породнился с ханом Атраком, взяв в жены одну из его дочерей. Не оставили в беде кыпчаки и императора Алексея, когда Византия подверглась набегу печенегов. Разгромив печенегов, влиятельные семьи кыпчаков породнились с византийской аристократией, положив начало великим династиям. О славных подвигах Атрака повествует следующая легенда. Давным-давно царевич Атрак и его бесстрашное войско помогли Давиду избавиться от врагов и воцариться в Грузии. Остался в Грузии и смелый Атрак. Обленился, разнежился на берегах ласкового Черного моря, забыл о близких, великой степи и ее раздолье, необозримых просторах, табунах коней. Но прибыл от его отца, великого хана, гонец и протянул царевичу пучок невзрачной травы. Вдохнул Атрак дурманющий запах ямшана и словно воочию увидел великую степь, мать с отцом, резвящихся на пастбище жеребцов. Вскочил на коня Атрак, созвал войско и поскакал домой, ибо нет для джигита-кочевника ничего милее родного дома и степи. В IX или X веке на берегах Сырдарьи возникло государство огузов со столицей Женакент, Жана Гузия. Огузы успешно воевали с хазарским каганатом, но к XI веку, исчерпав запас воинственности, растворились в других тюркских племенах кыпчаков, карлуков, конглов. В конце XII века с территории Монголии и Алтая в Великую степь нагрянули племена найманов и кириитов. Последние в союзе с монголами и ханьцами успешно сражались с другими племенами Центральной Азии. Однако в начале XIII века улус кириитов пал под натиском войск Чингисхана. Часть кириитов перебралась на север Казахстана, часть в Западную Сибирь, где основало Сибирское ханство. Годом позже Чингисхан разорил и улус найманов. В середине XIII века после смерти Чингисхана территории Казахстана отошли Белой Орде, самостоятельному государству, отделившемуся от Золотой Орды. В середине XV века после падения Золотой Орды на землях Белой Орды образовались Узбекское и Ногайское ханства, а ближе к концу XV века уже на обломках Узбекского ханства появилось Казахское. По мнению историков, это случилось, когда тюркоязычные кочевники, возглавляемые султанами Джанибеком и Гиреем, покинули узбекский улус и отправились казаковать, то есть, согласно тюркской этимологии, слово «казак» – вести образ жизни казака, вольного и независимого кочевого жителя степей. Основав казахское ханство, султаны создали и его столицу – Туркестан, место, где остановились тюрки. Гордое имя казах. Разумеется, в нескольких словах невозможно описать процесс зарождения великой нации в истории, которой тесно переплелись судьбы, традиции и верования множества кочевых племен, сформировавших казахский народ и его основообразующее ядро – казаха. Казах не просто традиционное наименование представителя этноса. Это всеобъемлющий концепт, определяющий понятие свободного и независимого человека, кочевника, верного заветам предков, живущего в гармонии с природой по законам великой степи. Той самой, что поглощала, ассимилировала и преобразовывала любые без разбора народы в единое, сплоченное и уникальное этническое сообщество. В древности писал в XIV веке арабский ученый-энциклопедист Шахабуддин аль-Умари. Это государство было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом татары смешались и породнились с ними, кыпчаками, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их татар, и все они стали точно кыпчаки, как будто бы одного с ними рода. Всех перемалывала великая степь. Ни цвет кожи, ни язык, ни этническая или конфессиональная принадлежность не значили для нее ничего. Главным были казахский дух и казахская стать. Воля, выдержка, упрямство, терпение, любовь к окружающему миру, трепетное отношение ко всему живому, бьющее через край, не признающее границ воображение и острый все подмечающий взгляд. Такую интересную историю рассказывают казахи о своем происхождении. Жил-был хан Алтынбель, и родила его жена дочку, прекрасную, как само небо. Дивились люди неземной красоте девочки, а хан, боясь, как бы не обернулась красота дочери несчастьем, и для нее, и для ее родных, приказал заточить девочку в высокой и неприступной башне и воспитать ее вдали от людских глаз. Выросла девочка, расцвела, как цветок, и захотелось ей выйти за железные ворота башни и увидеть белый свет. Взмолилась она старухе, ухаживавшей за ней, и не смогла та отказать любимой воспитаннице. Распахнула старуха ворота и вывела девушку на поляну. Поразилась ханская дочь разноцветным краскам обрушившегося на нее мира и, задохнувшись от неизмеримого блаженства, лишилась чувств. И пока лежала она, укутанная травами, заметил ее тенгри и полюбил. Достаточно было одного его взгляда, чтобы девушка забеременела божественным ребенком. Когда узнал про это хан, то сильно разгневался и приказал убить обеих, и дочь, и старуху. Но мать девушки спрятала дочку в сундук, закрыла на ключ, привязав его снаружи, и бросила сундук в бурное море. Недолго плыл он по морским волнам, выловили его два друга-охотника, открыли и чуть не ослепли от красоты, вышедшей из него девушки. Один из охотников взял девушку в жены, и стали они жить в лесной избушке. Вскоре родила девушка небесного младенца, сына, и назвала его Чингис. Красивым рос он, добрым, справедливым, сильным. Через некоторое время решили ханская дочь с мужем вернуться в те края, где раньше жил охотник. Тогда же умер царь, не оставив наследников, и люди решили передать власть Чингизу, ибо никого лучше него не было в той стране. Правильным оказался выбор народа. Никогда прежде ни при одном властителе не жилось ему вольготнее и спокойнее. Тем временем у ханской дочери и ее мужа-охотника родилось еще три сына. Выросли сыновья и начали возмущаться правлением старшего брата Чингиза. «У него нет отца!» — во всеуслышание кричали они. «Он не имеет никакого права на власть. Править этой страной должен один из нас». До того разозлились братья, что стали угрожать Чингизу смертью. Делать нечего, пришлось Чингизу покинуть страну. Долго бродил он по земле и, наконец, пришел в те края, откуда раньше бежала его мать. Обустроился там и стал жить тихо и мирно. В его стране люди уже избрали на царство одного из его братьев, Бергельтая. Но никудышным правителем оказался он. При его попустительстве страну наводнили мерзавцы и воры, грабители, лжецы и предатели. Не стало житья простым и честным людям, и задумали они вернуть Чингиза. Возвратился он, навел в стране порядок, но снова взроптали его братья, начали угрожать ему убийством. Закручинился народ, не зная, что предпринять, оставить царем Чингиза, так его убьют братья, возвести на трон его младшего брата, так он снова приведет царство в упадок и задушит народ налогами. Решили пойти они к матери Чингиза попросить ее рассудить их. Выслушала их ханская дочь и сказала сыновьям: «Довольно свар и споров. Сделайте, как скажу я. Видите, какой густой туман покрыл реку? Кто из вас сможет повесить в этом тумане свой лук, тот и станет правителем. Решено?» Один только лук Чингиза удержался в тумане. Луки же его братьев попадали на землю. Провозгласили Чингиза владыкой, и снова мир воцарился в стране. Хорошо зажили люди, а Чингиз взял в жены хорошую девушку, которая вскоре родила ему трех сыновей и дочь. Когда выросли сыновья Чингиза, приехали к царю послы из разных стран и попросили его сыновей в правители. Не отказал Чингиз. Один его сын поехал править Уримом, второй — царствовать в Крыме, третий — в стране Калипа. Из русского царства тоже приезжали послы к Чингизу, да не осталось к тому времени у него сыновей, и отдал он за русского царя свою дочь Акбиби. И русский царь был очень доволен таким сватовством. Разъехались, разлетелись по разным странам сыновья Чингиза, и когда умер он, не осталось на казахской земле его потомков, да и справедливых царей тоже.